«Шевели задницей! Фургон пришел!» Януш с мучительным трудом поднялся. Весь он превратился в клубок ломоты и боли. Его стратегический план, основанный на визуальном наблюдении, к вечеру обернулся полным фиаско. До самой темноты они с Бернаром таскались по мостовым, чтобы в конце концов вернуться в исходный пункт, под своды клуба «Перно» напротив старого порта. Януш к этой минуте мечтал об одном — найти что-нибудь теплое и более или менее мягкое, на что можно плюхнуться и отдохнуть. Ровно в 7 вечера Бернар извлек из кармана телефонную карту и по номеру 115 позвонил в отдел социальной помощи неимущим. Каждый вечер город объезжало несколько специальных машин, собиравших бездомных, отвозивших их в ночлежки. Те из бомжей, кто до наступления темноты ухитрялся сохранить ясность ума, звонили заранее, пока на землю не обрушился ночной холод. Остальных подбирали патрули, отлично знавшие места сборищ попрошаек. Зимой на улицах Марселя не ночевал практически ни один нищий. Из «Ситроена Джампи» вышли сотрудники и принялись затаскивать у него тех, кто уже не держался на ногах. Многие из них вырывались, не желая садиться в грузовичок. «Я выбираю улицу», — испитым голосом блеял один. Второй вяло, как будто все тело его состояло из губки, отбивался. «Отвяжись! Не хочу ваш концлагерь!» «Концлагерь?» — удивился Януш. «Загон», — пояснил Бернар, собирая свое имущество. «Да ты не дрейфь! Для нас с тобой это то, что надо!» Отупевший от холода и усталости, Януш понимал одно — он приближается к своей цели. Распахнулись задние дверцы фургона. «Привет, Бернар!» — крикнул из-за разделявшей салон и кабину плексигласовой перегородки водитель. Бернар в ответ засмеялся своим шакальем смехом, зашвырнул внутрь фургона грязные сумки и поднялся сам. Януш последовал за ним. От вони у него перехватило дыхание. В тесном пространстве грузовичка смердело грязью, дерьмом, мочой и тухлятиной. Он зажал нос и в темноте двинулся вперед, натыкаясь на чьи-то колени и локти, спотыкаясь о брошенные на пол тюки. Наконец он нашел свободное место. Бернар исчез. Хлопнули дверцы. Джампи покатил по дороге. Глаза Януша немного привыкли к темноте, и он смог разглядеть своих попутчиков. Их здесь собралось с дюжину. Они сидели на скамьях друг напротив друга. Те же жуткие рожи, те же злобные взгляды, те же черные от грязи руки, которые он наблюдал в течение всего дня. Но двор чудес под открытым небом — это одно, в замкнутом пространстве — совсем другое. В полумраке, разрываемом светом уличных фонарей, похожие на оживших горгулей существа казались сказочными монстрами, обретшими реальность. Нагло бритый мужчина с ввалившимися щеками смотрел перед собой остановившимся взглядом. Сидевший рядом с ним спал каменным сном, обняв голову руками. Лица остальных терялись в полутьме. Они не шевелились, полностью отдавшись охватившей всех апатии. Какой-то парень стоял на коленках, хватаясь за скамью и безуспешно пытаясь подняться. Каждая его неуклюжая попытка сопровождалась яростным фырканьем. В стекло застучал социальный работник, устроившийся в кабине рядом с шофером. «Эй ты, а ну сядь немедленно!» Спортсмен, пошатываясь, поднялся и рухнул на свободное сиденье. Теперь встал его сосед. Он был черен, словно обуглился от грязи. Запаха Януш не чувствовал, он давно дышал ртом, стараясь не думать о проникавших в организм через горло ядовитых миазмах. Мужчина подошел к запертым дверям, расставил ноги и принялся мочиться, метя струей в щель между створками. На ближайших его соседей полетели брызги, но никто из них даже не пошевелился. Дверцы были закрыты плотно, и лужа мочи потекла назад, под ноги сидящим. Социальный работник забарабанил в стекло с новой силой. «Эй, а ну прекрати! Ты что, правила забыл?» Мужчина не реагировал на его призывы, как ни в чем не бывало, продолжая облегчаться. Януш приподнял ноги над полом. «Ах ты, говнюк, а! Ты что, хочешь, чтобы я тебя высадил?» Наконец бомж иссяк, прошлепал назад по натекшей луже и, валясь то на одних, то на других, добрался до своего места. С каждым километром шум в фургоне становился все громче. Слышались тягучие, пронзительные, злобные голоса, бормотавшие бессвязные, искаженные слова, обрывки бессмысленного, непригодного ни для чего языка. Какая-то женщина твердила, как заведенная, «Меня зовут не Адиль. Меня зовут не Адиль. Если бы меня звали Адиль, я бы тут с вами не сидела». Мужчина, шамкая беззубым ртом, с придыханием повторял, «Мне надо к стоматологу, а потом я поеду к своим детишкам». Прочие пели, и если только производимую ими невообразимую какофонию звуков можно было назвать пением. Особенно надрывался один, исполнявший шлягер 80-х «Полночные демоны». «Ну, как тебе обстановочка?» Оказывается, Бернар сидел рядом с ним. В шоке от происходящего он его даже не заметил. «Здесь еще ничего. Вот в загоне...» Фургон по пути несколько раз останавливался. Януш выглядывал наружу. Работники социальной службы подбирали все новых бомжей. Их коллеги подталкивали к другому грузовичку женщин без возраста, одетых в мини-юбки и пуховики. «Шлюхи!» — просветил его Бернар. «Их в Жан-Панье везут!» Очевидно, еще одна ночлежка. В фургон поднялось несколько новых пассажиров. Стало тесновато. Любитель вокала по-прежнему орал песню, не сознавая, сколько в ее словах горькой иронии. «Он является в полночь ко мне, демон сумрачный в тишине. Манит, манит меня за собой, призрак бессонницы злой». В противоположном от кабины конце фургона только что устроилось трое молчаливых мужчин. Они не были ни пьяны, ни грязны. Напротив, озирали остальных острыми проницательными взглядами. В этих взглядах не было ни намека на дружелюбие. Все трое казались гораздо более опасными, чем прочая публика. «Румыны», — шепотом пояснил Бернар. Януш вспомнил. В клинике Пьера Жане иногда появлялись румыны. Бандиты-рецидивисты из Восточной Европы, которым французские ночлежки после родных тюрем представлялись пятизвездочными отелями. «И близко к ним не подходи», — добавил Бернар. «Они за талон на обед родную мать убьют, а уж за документы...» Януш не сводил глаз с трех хищников. Но и они быстро выделили его из числа прочих. Гладкие руки, маскарадная грязь. С ним было все ясно. Мужик косит под бомжа. Значит, именно он и станет их жертвой нынче ночью. Потому что у него при себе явно больше одного евро. Януш дал себе слово, что спать не станет. И тут же все его тело пронзило боль натруженных мышц. Он ощупал в кармане рукоятку ножа и сжал оружие, словно талисман. Джампи замедлил ход. Они прибыли на место. Район то ли сносился, то ли перестраивался. В темноте определить это с точностью было невозможно. Над шоссе нависал автодорожный мост, наводивший на мысли о легендарном чудовище, угрожающем античному городу. Вокруг царила тьма. Из нее выступала лишь высокая решетчатая ограда, освещенная мощными прожекторами. Надпись на воротах гласила «Предоставление приюта нуждающимся». У входа гомонила нетерпеливая толпа бездомных. Полночные демоны. «А вот и наш загон», — объявил Бернар. «Ниже падать уже некуда. Они тут всех берут, кроме детей. Дальше только на кладбище». Януш ничего не ответил. Открывшаяся его взору картина потрясла его до глубины души. Перед оградой стояли мужчины в черных комбинезонах с ярко-желтой флуоресцентной полосой на спине, в перчатках, с лицами, закрытыми масками. Они по одному пропускали вновь прибывших внутрь. С крыши здания доносился громкий лай, там в клетках сидели собаки. Очевидно, четвероногие друзья бомжей. Впрочем, Янушу вспомнился Цербер, трехглавый пес, стерегущий адские ворота. «Конечно! Всем на выход!» Бомжи похватали свои сумки и полезли из фургона, пиная ногами валявшиеся на полу в лужах мочи пустые бутылки. «Бутылок много, да хоть бы одна полная!» — отпустил шутку тот, что пел про полночных демонов. И, довольный собой, ринулся вперед, наклонив голову, как игрок в регби, и грубо расталкивая остальных. Те возмущенно двинулись следом. Выбравшись наружу, все разбились на группки. «Словно кто-то опрокинул на тротуар мусорный бак», — мелькнуло у Януша. Здесь их тоже поджидали люди в комбинезонах с мини-мойками в руках, готовые уничтожить следы их путешествия в фургоне. Перед воротами происходило настоящее столпотворение. Одни ломились вперед, распихивая остальных своими сумками или тележками. Другие колотили по решетке костылями. Третьи дразнили собак, швыряя через забор пустые банки из-под пива. Работники приюта пытались хоть как-то обуздать толпу и навести на входе подобие порядка. Пройти через ворота можно было только по одному. Януш толкался вместе со всеми. Он низко опустил голову, вжав ее в плечи. Ему хотелось забыть о том, где он находится. Но сейчас он хотя бы согрелся. Его прижали к решетке. Сквозь стальные прутья он увидел двор, через который тянулась очередь к ближайшему строению. В окне приемного отделения горел свет. Кто-то из проникших внутрь уже дрался, над головами летали пустые бутылки, и несколько человек катались по земле. Бернар был прав. Он еще ничего не видел.